Аля, а когда когда-нибудь как в воду и тебя потянет в вечный путь, оправдай змеиную породу, дом меня, мои стихи забудь. Знай одно, что завтра будешь старой, пей вино, правь тройкой, пой у яра, синёкою цыганкою будь. Знай одно, никто тебе не пара, и бросайся каждому на грудь. Ах, горят парижские бульвары, понимаешь, миллионы глаз. Ах, гремят мадридские гитары, я о них писала столько раз. Знай одно, твой взгляд широк от жара, паруса надулись, добрый путь. Знай одно, что завтра будешь старой, остальное, деточка, забудь.